Часть шестая. Священная жертва. Шестое, первое, погром. Дальнейшие события развивались с головокружительной скоростью. «Что вы стоите?» — закричал Грааль на полицейских, столпившихся возле Золотой Розы. «Немедленно очистить улицу, всех арестовать, задержать убийц!» Полицейские топтались, не понимая, что они должны делать. Потом попятились от дверей и исчезли. Связываться с военными они боялись. Часы на башне пробили четверть третьего. «Господи! Господи!» — бормотал Эрлер, закрыв глаза. «Что ж за часы такие? Бьют и бьют, и бьют и бьют. Каждую четверть жизни меряют. Невозможно же так!» «Пойдемте, советник!» Грааль тронул его за плечо. Эрлер поднял на него глаза, плохо понимая, что происходит. «Я не могу!» — сказал он. «Не могу поверить! Почему он? Почему именно он?» «Нам нужно унести отсюда покойного и наводить порядок!» Грааль постарался вернуть своего заместителя к реальности. «Представляю, что сейчас начнется!» Подошел губернатор Шварценау, которому уже успели сообщить, что произошло. «А-а-а!» — сказал Эрлер, увидев генерала, и щека у него дернулась, а левый глаз налился лазурью. «Ваше превосходительство! Что же это у вас за стрелки такие? Сброд! Откуда?» «Да вот именно! Хотелось бы знать имя того, который...» Присоединился к нему, ощутивший все превосходство своего положения бургомистр, а потом вдруг заговорил быстро и с напором. «А я ведь предупреждал, что этим все закончится. Я говорил, вы превратили мой город в казарму. Вы за это ответите». «Прекратите истерику», — ответил Шварценау и подумал. «Я губернатор или кто?» Вспомнил тоже. «Его город. Сам виноват». «Мы это так не оставим», — взорвался бургомистр. «Мальчика убили, художника великого. Найти и судить. Всех вас судить. Честных немцев разделывают, как скот на бойне, в моем городе». Но ответить Шварценау ничего не успел, потому что послышались звон и грохот. На них со второго этажа посыпались разбитые стекла, а с площади донесся рев толпы, на которую стрелки наступали уже возле колонны Святой Анны. «Люди!» — закричал Грааль, забыв о губернаторе. «Дайте пройти, у нас жертвы! Здесь убитый! Расступитесь!» Толпа, отшатнувшись, расступилась. Тело художника, ничем не накрытое, как есть, понесли в сторону ратуши, и люди встали по обе стороны, образовав коридор для траурной процессии. Все с ужасом смотрели на сквозную рану и вытекавшую на рубашку кровь. Эрлер молча рыдал, тяжело всхлипывая, а Грааль думал только об одном — поскорее доставить тело в комендатуру, не видеть города, людей, забыть, не думать, заняться делом, уйти подальше, ничего этого не слышать. Едва они удалились в сторону ратуши, как на Золотую Розу вновь посыпался град камней. Толпа ворвалась в ресторан, круша все на своем пути. К 3 часам ночи интерьер гостиницы «Белый крест», пристанища лидеров иррадентизма, был полностью разрушен. В нем видели чуть ли не главный источник зла. Все утро разъяренные группы людей крушили итальянские магазины, хозяева которых успели скрыться из города. Полиция уже ни во что не вмешивалась.